такой самый главный вопрос. Сколько альбомов у тебя? Спроси. Так, изданий много. Там и электронные альбомы есть, и синглы. У меня же есть «Это не я», электронный макси-сингл, там 3 ремикса. Есть «Вода», это «Сама по себе» она. А, готово. Ну и все. Вот, «Вода» сама по себе, она выходила. Это тоже ремикс с симфоническим оркестром я делал. Да много, я не знаю, что 15 может есть. Зайдите на сайт, не один Морозов, fixsite.com. Там раздел музыка, посмотрите. Ей-богу, и скажите сколько. Я не знаю. Не знаю, много. Я просто пишу, записываю иногда, когда есть время. Иногда очень плохо записываю, да. Вот наш знакомый общий, Вадим Лукинчук, частенько диковал меня за звук. Да, и, значит, ну, потому что иногда нет времени, иногда я просто не придаю значения особого тому, что делаю. Ну, как-то не на том сосредоточен. И много концертов, и вообще... Если кому-то нравится, ну, прекрасно. Если нет, ну, я не навязываю, во всяком случае. Я не распихиваю везде свою музыку. Вот, мол, посмотрите. Но аудиопираты берут. И когда вы набираете «Алексей Черный Ангел Морозов» в Яндексе, поискуется определенное количество песен, эфиров моих, там, что еще, значит, это просто востребовано. Не было бы востребовано, Яндекс поискует по релевантности. Не было бы востребовано, не поисковалось бы просто. Это все. Так, ну что, Лех, песня? Ну, давайте. С нового альбома, вообще-то называется «Критик». Критик. Да. Тоже не пел, и фонограмму-то записать записал, а вот еще к записи того, что у нормальных людей называется вокалом, я все не приступал. Да. Но у нас премьера, походу. Да, примерно так. Нет, я сижу пиво пью, знаешь, а ты вот сидишь чай пьешь. Давайте попробуем так. Минус два. Сложно со словами идти. Никак. Да. Давай другую, снова альбом. Да. Сейчас судорожно вспоминаю, как начинается. Ну что, старались. Глубин, я восстаю над тобой, любим. Вся эта тьма подвластна мне, смотри, стою в твоем огне. Забудь про мудрецов и дураков. Будь со мной. Мне, блядь, здорово, слушай. Попаду в ноты. Жене посвящено или как? Не то чтобы вообще как-то я... А вот вообще есть песня, которая принципиально посвящена жене? Есть, я сейчас не вспомню. Есть, но я не вспомню. Что-то ты смущался. Блин, походу у тебя, знаешь, помимо жены еще что-то есть. А вообще, смотри, вот часто бывает... Официально нет. Официально?